Мы начинаем 15-й урок темы Маты Веломаты, 5-й части ТЭС. Страница Шин Юд Бет, текст Эц Хаим, от Каф Хет, в немца. Киахар исталькут ор гамалхут, вонитала башураша, шгу тох пэте ак, аз нигмар мелехет шива килим, патахтоним, шугем михесет ве аде амалхут, в немца. Ким гмар малахим, малахтам, извиняюсь, малахтам, а я алиде гисталькут аурот. Увает гисталькутам насу килим шалахем, а вальгимель килим эльоним шелькетер хохма бина, лонигмарам лахтам, лафиша даин ло нитрахаку гимель мадригот гморот мин ора малхут шаль табама ациль каналь. Точка. От каф хет 28. В немца и получается. Киахар исталькут ора малхут, что после исторжения света малхут ванитала и когда она, и после того, как она поднялась бешураша, в ее корень, шугутоха пэде ак, что это вовнутрь пэ Адама Кадмона, аз нигмар млехет, тогда закончилась, завершилась работа семи нижних килим. То есть работа по завершению, по созданию семи нижних килим. Шагем, что они, что это от хеседа до малхут. В немца и получается. Кигмар млахтам, что завершение их работы, то есть их создания, а я алидей гисталькута урод, было посредством исторжения святов. Уваэт исталькутам, и во время их исторжения насу келим шалаем, были сделаны их келим. Авальгимель келим альюним шель. Но три высших келим, кетера, хохмы и бины, лонигварам лахтам, их работа по их изготовлению, как бы их работа не была завершена, то есть работа по их завершению не было, по их изготовлению не была завершена. Лефишадайн лонитрахакну, лонитрахаку, ибо они пока еще не отдалились на три полные ступени мин ора малхут от света малхут, которая поднялась к Создателю, как сказано выше. Точка. Амнам. Гмар малахтам гая ахарках. Баэт шахазру гаурот лерет иридашния летоха келим ганальк мошет. Амнам, однако, гмар млахтам, завершение их работы, то есть их работы по их производству, изготовлению их, этих келим, а я была после. Баэт во время шехазру гаурот, когда света снова спустились во втором спуске вовнутрь килим, как будет сказано выше, Бейзрат Ашем. Я скажу Бейзрат Ашем. Орпними, левая колонка, ссылка буквы Каф Хет. Кмар млахтам гая, ахар ках баэт, шахасруга урод лерет еридашни я. Фрагмент, который он рассматривает. Гмар млахтам, завершение их работы, то есть работы по их получению этих килим, была затем, после, во время, когда света снова спустились во второй, во втором спуске. Двоеточие. Киас нигмар хитсонию так лишилагем. Вегама урод ниткатну шам баквиют. Ки барак ора хохма лекли декета. Ворбина лекли оде хохма вихуле. Увазе нигмару бхинота килим шилагем. Ки аз после двоеточия. Ибо тогда нигмар хитсонют была завершена внешняя часть кли, внешняя часть их кли. Вегам шеворот, и также что, и также света ниткатнушам, они там уменьшились там в беквиют, в минимальном значении. В минимальном размере. Кибара кора хохма. Ибо пришел только свет хохмы в клик, в клик этер. В орбина леклиды хохма. Да во втором распространении. А свет бины пришел в клик хохма и так далее. Увазени гмару, и тем самым были завершены аспекты их келим. Понятно, да, что теперь уже в кликетер пришел наивысший свет, который пришел в кликетер, это уже свет хохма. И ой, теперь уже кликетер может выдержать этот свет. В кли хохма пришел свет бины. Не тот свет, который соответствует этому кли, а один ниже, одним порядком ниже. И поэтому кли, в котором уже был свой свет, теперь может уже выдержать свет, который порядком ниже. Поднимаемся в текст Тет Схаим. От Каф Тет. Од Носиф Биюр Байнян Асият Эйлу Акелим. Ине Нильбаэр Бедруш. Следующая страница Шин Юд Гимель. Акодем. Кишлуша Минай Урод. Жияц У Миахаб Де Ак. Эм Хинат Наран. Вэм Идлапшим Зеба Зекана. Вам нам. Ор Гайоце Минай Наим Де Ак. Никра Нишама Ле Нишама. Аникрет хая. Умикома шам лемала баайн, а вальгимит пашетет лемата, кмо ши невайр. Точка. Возвращаемся на нашу страницу, исходную страницу. От Каф Тет 29. Односив биюр. Еще добавляется пояснение. Добавим, лучше сказать. Еще добавим объяснение вопроса, аспекта асият и лакилим, изготовление, делание дословно этих килим. И ныне баяр бедруша кодем. Ведь объяснено в предыдущем пояснении. Кишлошамина, и следующая страница. Кишлошамина и урод, что три сорта светов, шаяцу, которые вышли, то есть возникли, миахабде ак от ахаб, озенхотемпе Адама Кадмона, эмпхинат наран, они аспект наран, нефеш, рух, нешама, вэмид лапшим зебазе, они одеваются один в другой, как сказано выше. Вам дам ора йоце минайна им деак, однако свет, который выходит, появляется от глаз, из глаз Адама Кадмона. Некра нешама, нешама, как называется, душа души, то есть нешама для нешамы, которая называется хая. Умикома шам, а ее место там, лемала вверху баайн, в глазе. Авальгиимит пошедет лемата, но она распространяется вниз, к моши невайр. Как мы объясним? Точка. Вегу. Ки вамикума омет бифхинат ор макиф алейхем. Умимена митпашевет лемата ор муат дак меот, а некра рия. Точка. Вегу, и это потому, что на ее месте стоит в аспекте их окружающего света. И из нее и оттуда распространяется вниз малый, незначительный свет, очень тонкий, слабый свет, который называется рея, видение. Точка. Война Гевель Гамур, Кмагайвалим Гаюцим Минга Ахаб, Шемайвалим Гмурим, Мухашим, Умургашим, Велигетоор Дак Меод Вехалаш, Лахен Мену Насу Бехината Килим Шеля Кудим Гаюцим Минапе, Вело Насу Орот, Лефишегу Ор Халаш, Каналь, точка, очень-очень важно. Вгу, вейна гевель гамур. И это, и она не, это не этот свет, то есть он, это не полный гевель, как бы гевель это то, что мы говорили, пар, как бы слово пар гевель. Чему пар, как света, возьми свет и пар, который в воздухе, конечно, видишь разницу, это пар ниже, грубее так, и так далее. Поэтому называется Гевель. И вот она, это не, она не настоящий, не полный Гевель, не полный пар, как Гевелим, как пары, которые выходят из Ахаб, появляются из Ахаб, что это Гевалим, Гмурим, что это полные пары, которые Мухашим, которые чувствуются, ощущаются у Мургашим и чувствуются. Я как что это означает? Это означает, как гейвалим, как, смотри, из глаз. Если ты, например, я ничего страшного, если я сейчас в этом месте остановлюсь на минуточку. Что значит, что это не настоящие? Они слабый, очень слабый пар. Тоже пар, но очень слабый. Что он хочет этим сказать? Вот как пример, если зимой. Мороз. И вот ты идешь по улице. И дышишь. если на тебя хорошо посмотреть, то и исходит из отверстий на твоей голове исходит пар. Я так или нет? Если хорошо приглядеться, то из глаз мы как будто и не видим, что из глаз выходит какой-то пар. Да? Пар, потому что холодно, да? Разность температур, конденсат и так далее. И из глаз мы не видим, потому что очень тонкое место здесь, отверстие очень, очень незначительное, прикрывает и так далее. Если мы еще хорошо приглядимся, можем увидеть... Чуть больше приглядеть, увидим, что есть какой-то пар из ушей. Выходит тоже какой-то пар, уже более крепкий. Вот этот один, все три, которые от ушей, уши, это будет озон, выходит уже более чувствительный, чувствительный, более осязаемый пар. Из носа, из обоих ноздрей, из обеих ноздрей выходит еще более ощутимый пар. А изо рта выходит самый крепкий, мощный пар из всех остальных паров. Вот это он пример, можно такой вот ощутимый пример дать, чтобы он, чтобы ты понял, о чем он, что, о чем он говорит. Велиюто ор дак меод вехалаш. И так как его свет очень тонкий и слабый, который из глаза выходит. Мимен, лахен, мимену на асубхина, то поэтому из него были сделаны, сделан аспект килим, акудим, а яци минапе, которые выходят изо рта. Вело на асурот, смотри, а света не были сделаны. Лафишигу ор халаш каналь, так как это он слабый свет. Каналь, как сказано выше. Аваль ор аахав илулогаю бхинат гевель мамаш умургаш афилу бхинат килим логаю ехолим лейгасот легютаморот йотер тахтоним миор айнай. Велахен яцу бифхинат гевель мамаши умургаш велахен асу бхинот орот аникраим наран канискар. Аваль орга ахаб мар, но свет ахаб, то есть свет озан, свет хотым, свет п, свет уха, носа и рта, и лолога юбхинатхев, если бы они не были в аспекте настоящего пара, настоящего чувствительного, осязаемого пара, а филубхинат килим, даже аспекта килим не было бы, не смогли бы быть сделаны из них. Ее там, так как орот ютер тахтоним, так как они света, которые гораздо ниже, чем свет глаз. Велахен яцу бифхинат гевель мамаши, поэтому они вышли в аспекте настоящего осязаемого пара. Велахена субхинат урод, и поэтому они сделались аспектом светов, которые называются наран нефеш руах нешама канискар, как было упомянуто. Я смотрю, что нет. Нет, есть. Теперь мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Шин Юд Бет внизу, в левой колонке Орпними. Ссылка от Каф Тет 29. Урод Шияцуми Ахабде Ак Эм Бхинот Наран. наиточие. Света, которые вышли, появились из Ахаб Адама Кадмона, они аспект Наран-Нефеш Рох Нешама. Двоеточие. Квамид Баэр Зе Бдеврея Рав Лаэль. У Вагамш... У Вагим... У Вагемших Шам... Есть, по-моему, одно гей лишнее. Увагагемших, а, да, увагагемших шам, ваен шам баор пними. Он говорит нам. Кварнит баерса, это уже было объяснено в словах Рава выше, дает в скобках, где это было. Увагемших, увагагемших, и в продолжении там, читай там, и читай там в ор пними. Следующая страница Шин Юд Гимель, Ор Пними, правая колонка. О, следующий фрагмент. Ор гайоце мигайнаим вихуле. Умикома шам лемала баайн вихуле бифхинат ор макив. Ор гайоце мигайнаим, свет, который выходит из глаз, выходит, появляется из глаз и так далее. Умикома ее место там, вверху, в глазе, и так далее. Бифхинат ор, как в качестве ор макив. В качестве ор макив? А, как ор макив, хорошо. Точка. Айну. Бифхинат ор макив, де ехида лезеиранпин. Аваленуква. Эйну магия клаль афилу мифхинат ор макив. Точка. Хайну, то есть, мифхинат в аспекте окружающего света ехиды для заиран пина. А валя нуква, но для нуквы эйну магия совсем не приходит, не достигает, нуквы не достигает ничего. Даже из аспекта окружающего света. Кадеврей Арав, по словам, как слова Арава, и читай там в скобках, что он дал ссылку, в Орпними. Следующий абзац и последний фрагмент, который из этого ота, который нам поясняет. Ор Муат. Дак меод, аникра рия. Вейна гевеля гамур. Кмо айвалим айуцим миахаб. Шаэм айвалим гмурим. Вот здесь интересно, что он нам пояснит про эти, пояснит, как он нам это пояснит насчет этих паров, да, и... Ормуат, незначительный свет, очень тонкий, который называется рия, видение. В Эйна Гевель Гамур, это не настоящий Гевель, не настоящий пар. Вогай Валим, как те пары, которые вышли, возникли, вышли из Ахаб, что они настоящие, полные, законченные пары. Гайточи. А Орхозер, Амитпашет, Мимала Лемата, им ор яшар шебетухо лесер сферот шеникра гуф мехона башем геве легито йоце мизивуг дхака бавиют шебагамаса. Потрясающе. Он дает нам определение. Без определения ничего нельзя в кабале. Ничего. Видишь, в этом отношении Каббала имеет какой-то имеет им какой-то элемент в себе, который имеет и наука. Ни в коем случае это не наука, потому что здесь мы идем в Каббале выше знания. Правильно? Но мы идем и знание, и выше знания. не как религиозный, что он идет ниже знания, а так как мы идем выше знания, то значит выше знания предполагает, что надо тоже иметь знание. А знание нельзя, невозможно иметь иначе, чем через посредством божественной логики. Вот это вот логика, божественная логика, логика системы управления мирозданием, вот это то, что мы изучаем, и требует, и она требует, ее изучение требует определений. И надо их заучивать, надо ощущать, понять эти определения. Вот смотри, сейчас она дает нам определение пара. А орхозер, обратный свет, амитпашет мимала лемата, распространяющийся сверху вниз, им с прямым светом, который в нем, который распространяется к десяти сферотам, к десяти сферот, которые называются тело, Мехона Башем Гевель называется именем Гевель Пар. Легиото Йоце, так как он выходит, появляется, здесь запятую надо убрать, в конце. Мезивук, он появляется, выходит из ударного зивуга вовиют, что в Масахе. Точка. Вима вовиют Меруба, немца, орхозер йотер гадоль. Вакума йотер гдола кануда. А если и авиют больше, то получается, что и обратный свет больше, и больше будет и уровень, уровень парцуфа, как известно. Точка. У лафиках. Абхинабет нифхан, ашаравиют шивамаса, шагамасах маспик лаалот орхузер, ламшиха ор мимата ламала, башиюр маспик, шейтпашет ахарках гам мимала ламата, левхинат гуф, ваор хусер мехуне, Мишумзе Гевель Гамур. У лавихах, и поэтому ад пхина б до второй стадии, то есть до бины. А шаравиют шамасах, где авиют, что в масахе, достаточен, чтобы поднять обратный свет, лагамших, чтобы притянуть свет мимата ламала снизу вверх, Башиюр Маспик в достаточной степени, в достаточной мере, чтобы Шейт Пашет, чтобы распространился затем также мимала лемата, сверху вниз, левхинат в аспект тела. Ваор Хозе Механе, и вот обратный свет называется поэтому Гевель Гамур. Из-за этого называется, поэтому называется полный гевель, полный пар. Понятно, когда он полностью потом входит и поднимается снизу вверх и сверху вниз в тело. Аваль авиют мифхина алев. То есть до второй стадии, то есть четвертая, третья, вторая стадия, из них образуется полный гевель, полный пар. Аваля авиют мифхина алевши некраинаем. Иней авиют, левая колонка дефхина, аги. Дак, выхалаш меот. Вейно гевель гамурши юхаль лейт пашет гамкен мимала ламата. Валькен эн магия мимену ор летох агуф. Замечательно он нам поясняет. Все. Ну не, нельзя больше просто никто, ни один человек в мире не мог и не может лучше или как-то пояснить, еще пояснить его слова, я повторяю уже еще раз, что нет абсолютно никакого смысла, никаким образом нельзя еще начинать пояснять еще слова Иуды Ашлага. Аваль Авиют, но Авиют первой стадии, которая называется глаза, и не Авиют, так вот, Авиют, этот Авиют очень тонкий и слабый. Понятно, всего, что там, что за Авиют, всего две сферы, Кетеры и Хохма всего, которые получают свет, очень слабенький порцуф, и поэтому Авиют там очень слабый в этой сфере. Вейно Гевель Гамур, и он не полный законченный пар Шиюхаль, чтобы он смог распространиться также сверху вниз. Вайкен Эйн Магия Мимену Ор, и поэтому свет не приходит, не достигает свет от него тела. Тело, то есть свет не, от него не приходит вовнутрь тела. Следующий абзац. Везеамро. Валивьето ор дак вехалаш лахен. Мимену насу бхидата келим шеля кудим. Вело насу орот. Это что он Ари говорит. Валивьето, здесь он не ставит, видишь, не ставит знак, кавычки, что это прямая речь, что это заимствовано в Ари. Но мы уже знаем этот текст. Валивьето, и так как этот свет тонкий, и слабый. Лахен, поэтому мимену насу, из него делают, были сделаны келим акудим. Вло насу урод, и не были сделаны света. Точка. Кломар. Шеану мавхиним баора инаим рак хинат Аор и яшар шебо. Шубхинат ацмут ор гаосе зивук де акаб аорот. Де ахаб умоци акилим бешвилам. Можем увер лифанейну. Точка. Кломар, то есть шану мавхиним, что мы различаемся в свете глаз. Ракбхинат только аспект его прямого света. Шигу, что это аспект ацмут, сути света, который делает зиву, ударный зивук в света ахаб и выводит килим ради них, то есть тут приводит к появлению килим ради для них. Как объясняется далее перед нами. Точка. Авальбо ацмо. Эйна зивук маспик легоци комат ор легагуф. Кмо ахаб эла рак бифхинат ор халаш. Авальбо ацмо, но в нем самом зивук недостаточен, чтобы вывести, чтобы привести к появлению уровень света к телу, как это имеет место в Ахаб, света Ахаб. Но только аспект слабого света. Мы поднимаемся в текст Эцхаим от Ламы. Ванахзор лыньян. Рият айнаем. Веномар. Кигене асият келим, а я алидеи исталькутры рията вагавата баора акудим аникрием нефеш анискар. Весеу сота пасук ваяр локим это ор. Китов, ваявдель в гомер. Кейней аруах ванешама, шагем урод аозен ваахотен. Некраим оргамур ванефеш шамакудим, айоци им минапе, гем нермазим амилат эт етира. Бема жамара катув эт аор. Следующая страница. Шин юд далет в амар. Ки бигето элоким шигу гамаациль. Роэ умабит банефиш аникра эт. Аз ваявде вихуле. Шем хината сията килим. Ашергем амавдилим, омагбилим, нотним кецава в шиюр баурот, омавдилим хелкейгем земизе кануда. Возвращаемся на нашу страницу Шин Юд Гимель от Ламет. Все это надо учить духовно, тем, что утоньшаешь себя, производишь работу, тогда сможешь это и ощутить. От ламы 30. Винахсор линьяна риятайна. И возвратимся к вопросу, к аспекту видения глаз. Венумары мы скажем. Кигиней, что вот осият килим, изготовление килим. А я алидей было посредством истаклут рейт, рейта, посредством внимательного всматривания видения вавата и вглядывания баора акудим в свет акудим. А не краим нефиш, что называется нефиш, как сказано выше. Везеу сода посуки, это суть стиха в начале Торы. Ваяр Элоким это ор, и Элоким увидел эт, а ор свет, но предваряет эта частица эт, которая обычно добавляет что-то. Она указывает на винительный падеж. Но и она и добавляет что-то. И Элоким увидел эт аор, свет, что он хорош. Ваявдель и сделал разделение, произвел разделение и так далее. Кигиней аруах, ибо вот руах и нешама, шлему рота озен, что они свята озен и хотен, что они свята уха и носа. Смотри, интересно, как это получается. Смотри, он должен был сказать соответственно. Очень внимательный момент, что ты видел, что тебе поможет затем в изучении. Он сказал «руах и нешама». То есть, по-русски он должен был сказать, что это свята, соответствующие порядку тому, как это стоит в тексте. То есть, руах и нешама. Должен был сказать, что это свята носа и уха. Правильно? Потому что свет руах соответствует свету, это соответствует свету носа, а свет нешама соответствует свету уха. Так или нет? А здесь видишь, а здесь у него уари. Не только уари. Мы видим здесь обратное. Порядок. Что, видишь, он говорит, что это он берет последнее и идет к предыдущему. Понятно, да, что я сказал? Сам разберешься, что я сказал. То есть не в том порядке, как они стоят в первой части предложения. Так вот, еще раз, что он сказал? Ибо вот Руах и Нешама, что это света Озен, Уха и Носа, Некраим Оргамур называется полным светом. Ванефеш, Анефеш, что это Акудим. А Йоци Минапе, которые выходят, появляются из рта, Эм Ермазим Бамилат, они скрыто указываются словом «эт», добавочным словом «эт» из, в этом стихе, который «Ваяр Элоким эт Аор», и Элоким видел «эт Аор» – свет, но там еще была маленькая частица «алеф таф эт». И вот это вот, вот это скрыто указывается, вот этот свет «нефеш». Бемаша Амарага в том, что сказал, сказал Святое Писание. Эт Гаор, вот он повторяет, Эт Гаор. Это то, что в третьей строчке от этого ота. Эт Гаор. Следующая страница. Вамар, и он сказал. Кибиготой Лаким, что так как Элоким, что это создатель, излучатель, Роэ видит, умабит и смотрит Банефеша Никраэт, в Нефеш, которая называется Эт, аз, и так, тогда он разделил, сделал, произвел разделение. И так далее. Шехем пхината сията гилим, что это, что это такое за разделение, что он, о чем говорит деяние творения, что это изготовление килим, а шехем амавделим, которые разделяют, умагбелим и ограничивает, производит разделение и ограничение, дают границы, дают предел, лучше сказать, дают пределы, предел и меру света. Умагбелим и разделяют части одна от другой, одну от другой. Как известно. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Орпними, левая колонка. Ссылка от Ламет 30. Истаклут рита вагавата баора кудима некраим нефеш. Всматривание видения рита и всматривание и взгляда, я лучше поправил, поправляю сейчас, взгляда в Гаватавс, взгляда Баор Акудим в свет Акудим, а не Каим Нефеш, который свет Акудим, который называется Нефеш, двоеточие. А Пайдорошник Ранефеш, Моше, готов на фоне. П, головы называется Нефеш, как написано перед нами. Точка. Вейт паштут аор мехоне башем истаклут вавата. Видишь, какие тонкие. Постоянно, везде он дает нам эти определения, которые абсолютно важны для нас, для нашего духовного роста. Для понимания духовного, для понимания, имею в виду, духовного восприятия, для развития нашего духовного восприятия. Вейт паштут ор и распространение света называется именем истаклут, всматривание, вабата и взгляд. Взглядывание, вглядывание, точка. Улавихах. Ит паштут, здесь, по-моему, ошибочка маленькая, или просто ит паштут, второе, это вот П, предпоследняя строчка, там место в предпоследнем слове будет место ют, по-моему, здесь лучше сказать вав. И паштут. Луфихах, и паштут ор, айльон, эля масах. Шебакли малхут, лазивук да ака. Следующая страница. Шин юд далет. Ор пними, правая колонка. Мехона башем. Истаклут. Вагабата, ваганефеш. Дайну. Мамасах, шебамалхут, кмоше, хтов, кмоше, хатув, лефаней. Возвращаемся. Страница Шин Юд Гимель, левая колонка Орпними внизу после точки. Вейт паштут Аор, это мы уже говорили, Улафихах, а поэтому Ит паштут Орельон, распространение высшего света к Масаху, что в Кли Малхут для ударного зивуга, следующая страница называется Мехоне Башем именем всматривание истаклут, вабата и взгляд на нефеш. Всматривание в нефеш или вглядывание в нефеш. Дайну, то есть в масах, что в малхут, как сказано перед нами. И последний фрагмент из этого ота, который он рассматривает, амат сильроэ, Умабит банефеша некра эт. Точка. Создатель или излучатель смотрит и вглядывается в нефеш, которая называется эт. В тексте Торы стоит эта буква, это эт, эт гаор, свет. Кво шагаду бодибора самух, шамасах шибакли малхуд, мехуна нефеш, Махуна эт. Как написано в сопряженном высказывании, что масах, что в клей малхут, называется нефеш и называется эт. Точка. Интересно, что нефеш называется эт, видишь? Это малхут. И это называется эт. От алев до тет, до таф. Все буквы алфавита, видишь? От алев до таф, все это малхут, то есть все это относится к малхут. Кмо шагатав арав баор баэр, кмо шагатав, хорошо, мэр арав баэр эйтов. Как рав нам хорошо объяснил выше. Мы поднимаемся вверх в текст Эцхаим. От Ламет Алеф. Вейней Бериязу Еш Ор Яшар Ор Хозер. И вот. От Ламет Алеф 31. Вейней, и вот. Бреязо в этом видении еш ор яшар ор хозер, есть прямой свет и обратный. Точка. Увистаклут реязо ефинат ор яшар баора нефеш а я яхолет маспик ласота килим шел гимель решанот аваль ашив а килим тахтоним лонигмару. Эла адше нимшах истаклут ор яшар лемата ад клия малхуда асирит. Вахарка хазруш на яурот шеем орият ааин ве ора нефеш шияца мин хапе. Вишнейхем хазру лейсталек лемала. Ми лемата лемала. Ве азе Поэт истальку там, мимата лымала. Нас у шив аки лима тахтоним басот аор хосер. А валь шлуша ки лима вишоним, нас у баор яшар, ми лымала лымата. Аледеистаклут. Ор яшар дейнаем баора нефеш канискар вихуле. Увы, гистаклут рия зо ав и высматривание этого видения бифхинат ор в аспекте в аспект ор яшар в аспекте ор яшар прямого света всматривание куда? В свет нефеш. А я яхолет маспик было достаточно мощи ласота килим, чтобы сделать килим для трех первых, авальшива килима тахтоним, но семь нижних килим не были закончены, лонигмару, не были завершены. Эла ад шанигмар истапут, но пока не притянулся, пока не притянулось взглядывание света, прямого света к ней вниз, ад клия малхуда оселит, до десятого кли малхуд. Только до тех пор, но тогда лишь было уже, до тех пор не было этого сделано. Они не были завершены. Вахарках, а затем Хазруш, Неаурот, возвратились два света, что это свет видения глаза и свет Нефеш, Шиятсамина, который последний, свет Нефеш, который вышел из П, из рта. Вышнейгем Хазру листа лек лемала. И оба снова исторглись вверх, милы матале, мало снизу вверх, в Аазе тогда, баэт истальку там, во время их исторжения снизу вверх, на суше в Акелину тахтоним были сделаны семь нижних килим в сути обратного света. Аваль шлоша килим решоним, но три первых килим на осу были сделаны в свете, в прямом свете. Миламала ламата, сверху вниз. Алидей посредством истаклут ор яшар, посредством дейнаим, посредством всматривание прямого света глаз в свет нефеш, как упомянуто, и так далее. Это очень-очень-очень тонко, что он здесь нам сказал. Очень много, казалось бы, непонятного, и поэтому он нам это и посвятит нам много внимания в Орпними, объяснению мест, которые он считает, что их надо пояснить. Они заслуживают пояснения. Орпними, правая колонка, ссылка от Ламет Алаф. Бриязо. Еш ор яшар ве ор хозер двойдуч. Да, главное, когда ты слушаешь текст Ари, чтобы ты ни на секунду, чтобы ты не колебался и чтобы ты не, как сказать, не заблокировал самого себя, что, ох, я ничего, я не понял, я не понимаю, что такое. А чтобы ты был открыт этому свету, излучению, которое из этого идет. И что понимаешь, не понимаешь, чтобы тебя совершенно, чтобы ты следил за каждым словом, за каждой, не только словом, за буквами, которые здесь, за сочетаниями, за всеми элементами, которые сопровождают чтение, прочтение этого того или другого ота. И вбирал в себя это все, что там сказано, без того, чтобы хотеть завладеть этим. То есть завладеть, значит, мой разум обязан во что бы то ни стало это понять. Вот это отпустить надо. Это желание понять во что бы то ни стало. И тогда раскроются небеса. Вот это весь секрет и все, весь камень преткновения в изучении духовного. И поэтому оно удается мало. Мало кому удается. Сказали мудрецы, 1000 входит в класс, и один выходит к свету. 1000 учеников входит в класс, и один выходит к свету. Что имеется в виду? Что он один, он какой-то очень даровитый, талантливый? Нет. У него есть правильная кавана. Тот, кто выберет правильную кавану, он выйдет к свету. Выйдет к вечной жизни. Завершенность через свои же собственные килим. Правая колонка, ссылка от Ламет Алев 31. Бриязо в этом видении еш ор яшар, есть прямой свет и обратный свет. Двоеточие. Ки гитпаштут ор эльйон лапарцуф мехоне башем рия. Смотри, как замечательно, как он нам все рассказывает. Смотри, вот это, имей в виду вот эти все эти определения, еще раз я повторяю. Ки гитпаштут ор эльйон, ибо распространение высшего света к парцуфу называется именем Рия, видение. Точка. Вот охелека ор амикубальба апарцуф, некрабашем ор яшар, дайну, атклия малхут. Вот охелека ор, а та часть света амикубальб, которая получается парцуфом, называется именем ор яшар, прямой свет. Дайну, то есть атклия малхут. А Малхут, то есть до Кли Малхут. Вото хелека ор ше эйноми кубаль ба парцуф. Вихамата масах ше махазиро ле ахарава. Дайну вото хелек ше яра уй лит паше лит лаббеш ба Малхут. Ху! Вихона башем ор хозер. Точка. Вото хелека ор, а та часть света ше эйноми кубаль ба парцуф, которая не получается в парцуфе, которая не получает парцуф. Мехамата масах из-за масаха шемахазиро, который возвращает его обратно. Да, ну то есть отоахелек, то есть та часть света шагаяравуй, которая была пригодна к тому, чтобы одеться в малхут. Гу Мехона, она называется именем Орхозе, обратный свет. Точка. Везе Амро. Вриязе, Вриязо, Еш, Аб, Ор, Ешар, Ор, Хозер. И это что Олари говорит. В этом видении есть прямой свет и обратный. Следующий абзац. Выстаклут Рия, Зо. Дефинат ор яшар багора нефеш. Двоеточие. У вистаклут рейязо, а при, и при всматривании этого видения в аспект прямого света, в аспекте прямого света в всматривании куда? В свет нефеш. Двоеточие. Айну. Вамалхут шаликра нефеш. То есть в Малхут, который называется Нефеш. Точка. В Ора Нефеш, Хайну, Ха Ора Хозер, Шаги, Мала, Мимена, Лемала, Умальбиш, Эта Ора Ильон. И Финат, Эсэ Сферот, Шель Рош. не совсем здесь как будто точка, ну посмотрим. В ора нефеш, а свет нефеш. И свет нефеш. Айну, то есть. Аор хозер, то есть обратный свет. Шагимала, который она подняла. От нее вверх махут. Умальбишет ора эльон и одевает высший свет. В аспекте 10 сферот головы. Точка. Хорошо. Везе амро. Ая яхолит маспик лассота килим шелагар. И это, что он сказал Ари, была мощь, возможность, способность, мощь, достаточная мощь, чтобы сделать килим гар трех первых точек. Ломара килим шелясер сфероды ро шеем и мата лымала. Шеем невханим лы шорошей килим канута. Кломар, то есть килим 10 сферот головы, что они снизу вверх, что они считаются корнями килим, как сказано выше. Левая колонка. Следующий фрагмент. Ашив а килим атахтоним лонигмару вехуле адекли малхута асирит. Точка. Ашива килим атахтоним, семь нижних килим лонигмару не были завершены и так далее. То до кли десятого кли малхут. Точка. Шеникрет малхут де малхут о нефеш де нефеш. И вот это она поясняет нам, что это называется малхут де малхут. Малхут де малхут или нефеш де нефеш. Я малхут де малхут имеется в виду кли, а нефеш де нефеш света. Кеа малхут шель рош аналь шеникра нефеш о эт. И нит паштабе ацма лесер сферот мина уба. Ад ла малхут шела ацма де гайну ла малхут. Малхут де малхут. Кеа малхут шель рош, ибо малхут головы, как сказано выше. Шеникра нефеш, которая называется нефеш или эт. Я частичка эт в том в стихе истории. И нет, потому что она распространилась сама в себе, дословно, на 10 сферот от себя и в нее, и в себя, от нее и в нее, дословно. Адлы малхут шла до ее малхуту, ее собственный малхут. У нее есть 10 сферот, то собственный малхут. Дагайну, то есть до малхут де малхут. Точка. Весер сферот эйлу мехонагуф о зайн сферот тахтуну. И эти и десять этих сферот называется телом или семь сфер или семью нижними сферот. Я семь нижних сферот в общем аспекте, а 10 сферот тела в частном аспекте. Точка. Вецер ак некраим акудим. Амит пашти ми пэдэ ак ад хатабур шелу. А у Адама Кадмона они называются акудим, которые распространяются ми пэдэ ак от пэ Адама Кадмона до его табура. Точка. Кя малхут шель рош некра пэ, ва малхут дэ малхут некра табур. О, видишь как? Ки а малхут, ибо малхут головы называется пэ. Какие важные детали, снова и снова эти определения. А малхут де малхут, то есть там, где кончается распространение света, называется табур. Следующий фрагмент. Оры ятаин, ора нефиш, шеца минапе. Свет видения глаза Веор Анефеш, и свет Нефеш, которая вышла из П. Точка. Хайну. Аор Яшар, Веор Хосер, Ки Ор Ария, Гу Ор Яшар. Веор Анефеш, Гу Ор Хосер, Гауле, Меамалхут, Каналь. Потрясающе, он очень все рассказывает. Я не могу ничего добавить, мне нет нечего добавить, только разжевывать, это будет мне совершенно не дозволено заниматься такими вещами, как разжевывание, и это преступное дело. К нам, как это рассматривается учат в этих академиях каббалисты, каббалы, абсолютно нет. Я должен не забирать у тебя работу. Он все дает полностью. Я должен это притянуть. Это да, это возложено на меня. Но ни в коем случае не разжевывать. Айну, то есть, Гаор Яшар, Гаор Хосе. Прямой свет и обратный свет. Ки Ор Рия, ибо свет, видение это прямой свет. Ора Нефеш, а свет Нефеш – это Орхозер, обратный свет, который поднимается от Малхут, как сказано выше. Следующий фрагмент, следующий абзац. Вишнеем хазрулы и сталек лемала. Мимата лемала вихуле насу шиваки либо тахто нимбасот а Орхозер. Точка. И оба возвратились, чтобы и оба снова исторглись вверх, снизу вверх и так далее. И сделались семь нижних келим в сути обратного света. Вайн. Алидей гиздакакута массах моши катув по орах ла эль вахелек далет. То есть посредством утоньшения массаха, как было написано, как расширено было пояснено выше, в части четвертой тез. Шабаизда какута масах мифхинат далет мифхинат гимель. Не всяко зивок мифхинат далет ваор хозер им ор яшар декомат кетер шабатухо мистальким ваолим лимала венаса. Здесь, по-моему, одно айн лишнее, предпоследнее слово «венааса зивуга бихинат гимель, шу бхинат заиран пинде ор яшар, ше гаор хозер ше ла зивуга зе мекашеру мальбиш ракумат хохма». Шабаизда какута масах, что при утоньшении масаха с четвертой стадии на третью, до третьей, с четвертой на третью, не всяко зивук прекратился зивук четвертой стадии. Ваор хозер, а обратный свет с прямым светом уровня кетера, что в нем, мистальким, исторгаются и поднимаются вверх, выноса, и делается, производится зивук в третьей стадии, что это аспект заиранпина прямого света. Шаор хозер шера зивуга зе, что обратный свет этого зивуга мекашер связывает у мальбиш и одевает только уровень хохма. Точка. Уба ора хохма бекли декетер в ора бина бекли, следующая страница, правая колонка, ор пними. Бекли де хохма в ор зейран пин, бекли де бина в ора малхут, бекли де зейран пин. Уклия Малхут Ниша Арбли Ор. То, что быстро, то, что я читаю быстро, значит, это уже как бы пробегаемся, потому что уже он дал нам для повторения. Предыдущая страница, левая колонка. Уба Ора Хохма, и приходит свет, пришел свет Хохма в Кликетер. И свет бины в кли хохма, и свет заиранпина в кли бины, а свет малхут в кли заиранпина. А кли малхут осталась без света. точка. Вазны хашахванит, ава кли амалхут венаса, аслы кли канальбы деврейрав, от кав зайна яншам. И тогда затемнилось и огрубело, утолщилось дословно, кли малхут, и сделалось тогда кли. Оно сделалось тогда кли, то есть настали кли, как сказано выше в словах Рава, от 27-й, читай там. Вехен ахарзе шенизакех амасах дэвхина гимель дэвхина бет шиву пхина шигиб бинады ор яшар. Вниставек гаор хозер ваор яшар дэкомат хохма. Вним шах комата бина шиас ора бина митлабеш Беклиде кетер, ваора заиран бин беклиде хохма, ваора малхут беклиде бина, внишар гам клиде заиран бин бли ор. Точка. Вехен, и также затем, и также впоследствии, после того, как утоншился масах третьей стадии до второй стадии, следующий уже будет уже у нас парцуф, уже следующий парцуф сак будем учить, что он, о чем он говорит. Шаги бина, что это бина, прямого света. Ванисталека орхозер и исторгся обратный свет и прямой свет уровня хохма. Выним шахком от бина, и был притянут уровень бины. Шаас, что тогда ора бина, свет бина, одевается в кли кетер, воор заиранпин, а свет заиранпина в кли хохма, а свет малхут в кли бина, и остается только кли заиранпина без света. Вене азны хышах венит ава, кли дезиран пин венасали дейзелы кли каналь бодивлеров. И тогда затемнилось и огрубело кли заиран пина. Ну, забегает вперед. Венаса и сделалось таким образом кли. Кли, то есть заиран пина, кли. Сделалось полным кли каналь, как сказано выше, в словах Рава. Укаша низдакеек мифхина бетлифхина алев шигу шигу хохма деор яшар. Вони стали комат бина, вони мшах комат заиран пин, уба ор заиран пин бекли декетер, вони шар гам кли, а бина бли ор, точка. Я быстро читаю, где нам просто надо пробежаться, чтобы взять это в себя, еще раз просмотреть, но это не новый материал, поэтому он и говорит. Ва агиней ас. Ухаш, нет, ухаш низдакек. А когда он утоньшился от второй стадии к первой стадии, а что в следующем уже было, мы видели, парцуф, как это было в Мирный Кудим. Шигу хохма, что это хохма прямого света, ванисталек, и исторгся уровень бины, ванимшах, и притянулся уровень заиранпина. Убаор заиранпин, и свет заиранпина пришел в кли кетера, и остался также, и осталось также кли бина без света. Точка. Иней аз нехашах ванит ава гам кли да бина. И вот тогда затемнилось и огрубело также кли бина. Точка. Выхулы. Альдерахса. И так далее. Таким же образом. Подобным образом. Арейша келим де гуф эйнам насим элали де исталькут орах яшар ворхозер лемала. Левая колонка киаз гемних шахим нит авим насим лакилим. Арей, и вот так вот, что килим тела делаются, то есть становятся только посредством гисталькут ора яшар, исторжения прямого света и обратного света вверх, левая колонка, ибо тогда эмних шахим, они затемняются и огрубляются и делаются килим. Следующий абзац. Амнам рак бета килим шель зейран пин шель малхут нигмару лигамрей аль едей гисталькут со ген хатсим апними леор пними ген хатсим ахитсом леор макив. И вот очень-очень-очень-очень важно. Сейчас великолепная вещь, важная вещь, которую он сейчас нам говорит. Однако, только два килим, Зейранпин и Малхут, полностью завершились, то есть полностью стали килим, алидеисталькуцо, посредством этого исторжения. Как их внутренние половины, внутренние половины их стенок, для внутреннего света, так и внешние их половины для окружающего света. Понятно, да? Только Зейранпин и Нуква. Поэтому и они называют, поэтому Зейранпин и Нуква, Зон называется творением. Понятно? Все остальное это только еще это свойство Творца. Это есть в них какие-то огрубления, но это еще не килим. Килим – это уже творение, мы видим здесь, собственно говоря, подтверждение этому еще в очень, на очень ранней стадии, что он здесь поясняет, что вот они, Зейранпин и Нуква, вот это килим, а килим, значит, они и есть творение. Амнам гимель килим кетер хохмал бина лоник бару одекан. Бейсталькут зо. Однако, трое килим, кетер, хохма и бина, они не были здесь еще. О, видишь, здесь еще не были, здесь еще не были завершены в этом исторжении. Точка. Мишум шахема хасарим од эт хацей дофен акилим, ахитсоним, ахитсоним. Ки ло гаю лаэм шум альйот ласагат килим ваорот макифим каналь. Так как, почему это? Так как им не достает, то есть килим кетер хохмаин бина, им не достает еще половины стенки килим внешне. Ки лога юлаем, ибо они, у них не было совершенно никакого поднятия для постижения, для достижения килим из светов окружающих, как сказано выше. Валькен гэмалоник марузулат ахарках вейт паштут бет. И поэтому они не были завершены, как иначе, как лишь они были завершены только после того, во втором распространении. Понятно, то есть раньше их не, они не были в первом распространении, а здесь он говорит, во втором распространении они были завершены, как будет сказано перед нами. Аваль гимель килим аришоним на асуба ор яшар миламала ламата. Аль деиста клут а ор яшар дейнаем баора нефаш. Понятно? Конечно же, если мы говорим, что здесь только зон имея получили в первом, то есть в первом распространении, еще, пожалуйста, мы сделаем маленькое такое резюме, в первом распространении только Зон получили полный килим, а Гар еще нет. Конечно, ничего же не исчезает духовным, даже если затем, как он говорит нам во втором распространении, что и три первых они становятся, то есть получат, получат, как сказать, сделаются килим, то тот недостаток, та недостача, что они имели в первом распространении, конечно, она и сохраняется, потому что ничего не исчезает духовно. Прибавляется нечто к ним, но факт остается фактом, что только в основном, конечно, тело парцуфа является, имеет килим, у нас тоже то, что у нас в голове, это еще не считается, собственно говоря, как килим, называем это килим, но килим – это тело парцуфа. То есть тох и соф. Аваль гимеля килима решоним, но три первых килим на осу баор были сделаны в прямом свете, сверху вниз, алидей посредством взглядывания прямого света глаз в свет нефеш. Точка. Кломар. Ясно, видишь, это терминология Ари и терминология, которой мы пользуемся через Йегуда Ашлаг. Она либо совсем полностью мы используем терминологию Ари, или немножечко он ее поясняет нам еще тем аппаратом, который он сделал, который он свыше получил для еще более доступного понимания Ари. И вот это для нас абсолютный аппарат, с которым мы работаем. Кломар. Акелим де гашем де эсер сферо де рош гем насу алидей ит паштут гаор яшар мимала лимата лисивук де ака ба малхут. Шамалхут гэлта орхозер мимата лимала. Следующая страница. Шин тет заин ор пними правая колонка вальбиш. А, это ор яшар де инаем точка. Возвращаемся на нашу страницу. Кломар, то есть, килим гар, что это 10 сферот головы, они были сделаны альдей посредством вид пашту торья шар распространения прямого света сверху вниз, лазивуда ака, к ударному зиву, к ударному зивугу, что в Малхуте. Что Малхут в Малхуте, что Малхут что когда что Малхут тогда поднялась, что Малхут подняла обратный свет снизу вверх, следующая страница, правая колонка, орпними, и одела прямой свет глаз. Точка к Моше, Катуварав, Баорах, Батхилат, Хелек, Агиме. Как сказал, или как написал Рав, как расширено сказал об этом Рав в начале третьей части Тес, читай там.